Глава 21, в которой кот произносит хвастливую, а Вася — скромную речь. Конечно, недурно было бы рассказать о событиях, которые произошли в течение трех ближайших дней в городе Котома-Дядьки. Но, к сожалению, я должен признаться, что событий, по меньшей мере, исторических не было. Если не считать, что когда Слава вернулся домой, директора гостиницы хватил такой сердечный приступ, что врач скорой помощи нашел положение безнадежным. И если не считать, что когда Вася сказал «от радости не умирают», директор заплакал и, несмотря на свою длинную седую бороду, подпрыгнул как мальчик, чтобы обнять сына. Если не считать, что близкие и дальние родственники, друзья и знакомые, не говоря уже о Катеньке, не могли наглядеться на Славу, если не считать, словом, надо было немедленно удирать, и, может быть, это удалось бы, если бы котома-дядькинцы оставили наших путешественников хоть на минуту. Как бы не так. Дом крестьянина был спешно переименован в дворец бракосочетаний, причем родители Славы в честь молодых, посадившие перед зданием дикий виноград, были поражены, увидев, что за одну ночь он украсил фасад сплошным курчавым ковром от земли до крыш. К Васе выстроилась длинная очередь. Одни с его помощью надеялись помириться с соседями. Другие надеялись выдать замуж зрелых дочерей. Третьи спросить, не продаст ли он свой москвич. Карлику надоело быть карликом, акселерантке — акселеранткой. Маленький мальчик хотел стать космонавтом и удовлетворился парой пирожных. Меланхоликам хотелось перекинуться словечком с Ивой. По городу немедленно разнесся слух, что достаточно взглянуть на нее, чтобы по меньшей мере полгода чувствовать себя беспричинно счастливым. Старые дамы-кошатницы втайне надеялись с помощью ярко-розового кота умножить свои коллекции и так далее. Разумеется, все до одной получили вежливый, но решительный отказ, и тем не менее почему-то остались очень довольны. Приглашения к завтраку, обеду, ужину, на охоту, на матч-реванш сыпались ежеминутно, и среди них первое место с достоинством занимала карточка, напечатанная на брестольской бумаге, и приглашавшая на свадьбу Кати и Славы. Сильно хлебнувший валерьянки Филя произнес длинную хвастливую речь, утверждая, что знаменитый тайландский кот Фуфучаанг перед ним просто собака. К тому же, заметил он, все желающие могут любоваться им совершенно бесплатно, тем более, что именно он, Филя, принимал ближайшее участие в появлении на свет и надлежащем воспитании Васи. Тут Ива сунула ему в рот сардинку, и, нырнув под стол, он томно потянулся, закрыл глаза и уснул. Были многочисленные тосты, в которых, почтительно называя Васю Василием Платоновичем, сравнивали его почему-то с Александром Македонским. Был терпеливо выслушан Заика, которому за полчаса удалось сказать только «и я, так сказать, поздравляю». Были возгласы «горько, горько», заставившие застенчиво улыбавшегося Славу поднять хрупкую Катеньку на добрых полметра от пола, осторожно поцеловать ее и еще более осторожно опустить на пол. Ни много ни мало все 5000 котома-дядькинцев пировали в гостинице и на площади перед гостиницей. И нет ничего удивительного, что Вася решил удрать именно в эту ночь, когда дома остались только старики и дети. Он поблагодарил за добрые пожелания и произнес речь, которую можно было, пожалуй, назвать прощальной. «Дорогие друзья, мне кажется, многим из вас хочется спросить меня, как все это, вы знаете, о чем я говорю, удалось? Один мудрый человек сказал, только простое может бросить свет на сложное. Передо мной была сложная задача, но я решил ее очень просто. Дело в том, что Катенька ни на минуту не забывала о своем женихе, а в наше время это само по себе было чудо. Надеюсь, вы слышали о так называемой цепной реакции. Одно чудо, как правило, тянет за собой другое. Несмотря на то, что мы приехали только 3 дня назад, я узнал о Славе очень много. Когда мальчишки кричат ему «дядя, поймай воробушку», он не сердится на них, а ловит воробья и, накормив досыта, отпускает на волю. За работой он поет, это очень важно. Он отважен, спас грудного ребенка из горящего дома. Не доверяя местной старенькой скорой помощи, он на руках принес свою мать в больницу. Своими сильными руками он насадил целый парк в одну ночь. Словом, у меня ничего не вышло бы, если б город не хранил о нем благодарную память. Любовь нетрудно было соединить с памятью. А благодарная память, в сущности, и есть любовь, только в другом воплощении. Что касается поэзии, то она для меня такое же орудие, как топор для плотника или игла для портного. Не скрою, что к памяти, любви и поэзии мне пришлось прибавить еще кое-что, но об этом как-нибудь в другой раз. А теперь позвольте мне еще раз поздравить молодых и проститься. Но проститься не удалось, потому что приглашенный оркестр пожарной команды грянул в честь Василия Платоныча известную славу. «Слава, слава!» — кричали котома дядькинцы, показывая руками, что это не имя, а слово, означающее всеобщее признание, и что славяне тоже будут кричать «слава», когда он со своей командой покажет Спартаку, где зимуют раки. Тем временем Вася разбудил кота и шепотом рассказал о своем плане. «Мяу!» — только ответил кот и прибавил, подумав, «блеск!» И, взглянув на Иву, он крепко зажмурил левый глаз. На языке, о котором никто, кроме них, не имел никакого понятия, это значило «возьми меня на руки, важная новость». Эта новость заставила Иву извиниться перед молодыми и, сославшись на головную боль, удалиться в свой номер. Конечно, надо было проводить ее, и это было бы сделано, если б Филя не захотел снова блеснуть, а Вася не опасался, что он снова напьется. Решив поразить котома дядькинцев своей вежливостью, кот подал каждому из них лапку и сказал, как говорят врачи, будьте здоровы. Эта церемония отняла довольно много времени, драгоценного, потому что, как вскоре выяснилось, надо было спешить. Наконец, когда у него уже начал заплетаться язык, и он вместо «будьте здоровы» стал говорить для краткости просто «будьте», а потом уж только «будь», что было почти неприлично, Вася взял его на руки и поднялся на второй этаж. Осторожно, стараясь не разбудить Иву, он приоткрыл дверь, чтобы Филя мог досмотреть свой сон на своей постели. Но осторожность уже не могла пригодиться. Комната была пуста, Ива исчезла.